Глава вторая. Прежде чем поверить, мы выбираем, во что хотим поверить, а потом проверяем свою веру на истинность. Когда я опять пришел в себя, палата никуда не делась, и женщина осталась на месте. «Ну, как ты?» «Моя жена», — подумалось мне. «Не помню, как зовут. Не жена. Возлюбленная». «Я в порядке. А где это мы? Какие-то провода, трубки? Что происходит? Зачем все это? Давай смоемся отсюда». Моя речь похожа на рваное облако. Это даже почти не по-английски. Она явно не досыпала. «Ты изрядно покалечился», — сказала она. «Зацепился за провода при приземлении». «Чепуха», — подумалось мне. «Никаких проводов я не видел. Авария?» «Не было никакой аварии. За 50 с лишним лет полетов я и близко никогда не подлетал к проводам. И еще я помню шуршание шин по траве». «Провода были уже на земле?» «Говорят, ты зацепился за них, когда ты был еще довольно высоко в воздухе». «Чепуха, они что-то путают. Я был уже в считанных дюймах от земли». «Ладно, путают так путают. Главное, что ты жив, дорогой ты мой». Она смахнула слезу со щеки. «Мне что-то приснилось, вот и все. Я спал несколько минут, максимум полчаса». Она покачала головой. 7 дней. Я все время была здесь, рядом с тобой. Врачи сказали, что ты можешь выкарабкаться, а можешь и умереть от... Милая, я в порядке. Ты сейчас под сильнейшими лекарствами. Несколько дней ты был подключен к дыхательному аппарату, к энцефалографу, к куче всяких проводов. Твое сердце, оно билось слишком быстро. Врачи беспокоились, что оно остановится. «Быть такого не может, я прекрасно себя чувствую». Она улыбнулась сквозь слезы. И этой улыбкой, словно бы 1000 раз, сказала: «Ты — совершенное проявление совершенной любви, здесь и сейчас. И тебя ждет совершенное исцеление. У тебя не останется никаких увечий». Так я впервые услышал то, что потом она будет без устали твердить врачам, медсестрам и мне самому в течение целой недели. А потом станет говорить то же самое уже одному только мне в течение года. Она будет повторять это мне снова и снова. И ее слова сбудутся. Она будет твердить, что я полностью поправлюсь. А вот медперсоналу такой исход представлялся крайне маловероятным. Но я знал, что она права. Даже если бы я был покалечен, то со временем полностью поправился бы. Но я не покалечен. У меня был вопрос. «Ты на машине?» «Да», — ответила она, но при этом отрицательно покачала головой. «Мы можем уехать прямо сейчас. Ты пока не готов». Долгая пауза. Следующий вопрос. «Может быть, я могу вызвать такси?» «Повремени немного». Вопросы кружатся у меня в голове роем мотыльков. «Что произошло?» «У меня ведь не жизнь, а сказка. Почему же я в больнице?» «Да, некоторые мои друзья разбивались на самолетах, но не я». «Неужели случилось крушение?» «Но почему?» «У меня не было никаких причин нанести вред моей ПАВ, моей маленькой амфибии, а у нее не было причин вредить мне. Это не моя жизнь. Я приземлился безупречно и уж точно ничего не повредил. Что происходит?» Я задумался о том, кто она. «Мы очень близки, но она мне не жена». Я постарался припомнить, но ответ не пришел. Я снова свалился в кому. «Но она знает, что я вернусь. Знает, что я поправлюсь. Окончательно». Когда я соскальзывал в забытье, она произнесла: «Ты — совершенное проявление совершенной любви, здесь и сейчас. у тебя не останется никаких увечий.